из хороших, вероятно, побуждений, но мешаешь. Всякому делу вранье мешает, и твое вранье нам нож острый. Думаю, впрочем, как и всем, кто на себе испытывает пробы твоего стело. А ты бы хотел, чтобы вся газета состояла из негативных материалов, осведомился Губин удальцов седых. Ты бы хотел, чтобы пресса наших врагов использовала нашу печать для своей контрреволюционной пропаганды? От этого неожиданного наскока Устименко, по старинному выражению, даже пришел в изумление. Несколько секунд он молчал, потом широко улыбнулся и только лишь руками смог развести. Ну, узнаешь. Что знаешь? Ты ответь. Но ответить Владимир Афанасьевич не успел. Над его раскладушкой за ширмой зазвонил телефон. Устименко взял трубку и долго слушал молча. Губин отхлебнул из бутылки, оторвал зубами колбасы. «Я могу сейчас приехать, Зиновий Семенович», — сказал Устименко, «а за доктором Богословским надо послать в больницу, он там живет». «Чего случилось?» — осведомился Губин с полным ртом. Устименко не ответил, он говорил в трубку. «Ладно, пусть шофер сначала за мной заедет, а Богословский за это время соберется, он уже спит, наверное». «Теперь хлебнете горе», — предупредил Губин. «Я с такой персоной не связывался бы. Ты себе представляешь, как оно будет, если парень тут отдаст концы? Ведь вы окажетесь виноватыми». Не отвечая на болтовню захмелевшего Губина, Устименко убрал свою драгоценную машинку, заглянул к спящей Наташке, предупредил Нину Леопольдовну, что вернется поздно, и натянул флотскую шинель. «Возьми у меня денег на пальто», — попросил Губин. «Мне же их вовсе девать некуда, ей-богу, Вовка, мы ж свои люди». «Чем же это мы свои?» Губин сделал вид, что не расслышал. Вышли они вместе. Борис, разумеется, был хорошо знаком и с шофером Золотухина, настолько хорошо, что даже сел с ним рядом на золотухинское место и все мгновенно выведал про сына, а Устименко старался не слушать. Это походило на чтение чужого письма, когда вот эдак выспрашивают шофера. Различное квипрокво. «Я сброшу тебе на руки мою нарядную душистую шубку, а ты ловко и даже изящно подхвати», — велела Варвара, когда они вошли в вестибюль гостиницы, которая нынче называлась почему-то «Волгой». «Пожалуйста, папочка, ты же читал Станюковича, помнишь, как там все красиво? И даже можешь вдохнуть запах теплого меха, ясно?» «Ясно», — покорно и весело ответил Родион Мефодьевич. «Только я не гардемарин, дочка, я грозный адмирал». Пузатый гардеробщик низко поклонился им из-за своей выгородки. «Добренького вам вечера, здравствуйте, товарищ генерал. Позвольте, товарищ генерал, шинелочку. Разрешите, товарищ генерал, шубочку принять у дамы. Будьте такие любезненькие». Степанов сердит, покосился на гардеробщика. Как этот старый человек не может отличить адмирала от генерала? И, конечно, забыл про шубу, как ее следовало подхватить. Он вообще всегда немножко терялся в ресторанах, робел музыки, льстивого хамства официантов, своего постоянного одиночества среди пьющих и танцующих людей и презирал себя за то, что не мог, не умел сидеть за столиком завсегдатаем, заложив ногу за ногу, не умел сказать отрывистым голосом, почему водка теплая, не умел спросить, позевывая, что, папаша, осетрина у вас свежая. «Возьми меня под руку», — велел Варвара, и прищурилась, словно была близорукая. «Ты чего это?» — спросил он, заглядывая ей в лицо. «Я такую в кино видела», — негромко ответила Варя, «не задавай лишние вопросы». «Шубу уже прохлопал?» «Прохлопал. Виноват